Связавшись с Матвеевой по телефону, адмирал приказал ей принять визитеров вежливо, особо не мурыжить, аккредитацию разрешить. При этом мило улыбаться и проявлять искреннюю заинтересованность ко всему, что связано с СССР. Как знать, может и клюнут. Полученный приказ нисколько не удивил подполковника Матвееву. Подобную ситуацию они предвидели уже давно, поэтому Мурка действовала не экспромтом, определенные заготовки у нее имелись. И начало с внешнего вида. Макияж, прическа – это само собой разумеющееся. Но вот в части одежды решила потроллить товарищей чекистов, надев парадную форму подполковника морской пехоты с золотыми погонами. И ее, и многих других пришельцев радовало то, что адмирал Илларионов решил отказаться от сердюковских изысков в области обмундирования, выглядевших, как насмешка над военной формой. Особенно бесили всех картузы. Илларионов сразу же решил избавиться от такого убожества, и приказал разработать и обеспечить личный состав формой, какая была на момент развала СССР в 1991 году. Благо, наглядные пособия имелись, а кое-кто из офицеров даже сохранил старые кителя и фуражки. Поэтому никаких проблем с пошивом новой старой формы у портных в Валетте не возникло. Из атрибутики 2012 года решили оставить только кокарды на головных уборах. Разумеется, первыми новую старую форму получили штабные, и Мурка в том числе. Поэтому предполагала, что золотые погоны на ее кителе произведут нужное впечатление на гостей, а орден Кутузова и орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени в виде креста с двуглавым орлом добьют их окончательно, чтобы не строили иллюзий. Ну а юбка чуть выше колена, бежевые капроновые колготки, огромный запас которых Мурка уже обеспечила себе на Тавриде вместе с другими предметами женского гардероба от Versace, и модельные черные туфли под цвет формы пойдут в качестве дополнения. И ее расчет полностью оправдался. Когда подполковник Матвеева, стуча каблучками, вышла из здания штаба и прошла к КПП, чтобы лично встретить и проводить в свой кабинет корреспондентов, у тех отвисли челюсти. Мурка же, будто не замечая произведенного фурора, спокойно подошла к КПП и поздоровалась. «Доброе утро, господа!» «Подполковник Матвеева, какой у вас вопрос?» «Доброе утро, госпожа подполковник. Мы, корреспонденты газеты из Советского Союза, вчера прилетели на Мальту и хотели бы получить аккредитацию. Добро пожаловать на Мальту. Давайте обойдемся без чинов. Вы люди штатские, поэтому для вас я Вера Ивановна. Прошу вас». Мурка сделала приглашающий жест и снова застучала каблучками в сторону штаба. Корреспондентам ничего не оставалось, как последовать за ней под подозрительными взглядами морпехов в белогвардейской форме. Встречавшиеся по дороге белогвардейцы тоже вносили свою лепту в создание нужного впечатления. Планируемый Муркой эффект был достигнут. Расположившись в рабочем кабинете Матвеевой, технические вопросы решили быстро. Вопрос с аккредитацией был решен положительно, после чего пришел фотограф с электронным фотоаппаратом и сфотографировал корреспондентов. Пока это было для них хоть и непривычно, но ожидаемо. Но когда им вскоре принесли запаянные в прозрачный пластик идентификационные карты с их цветными фотографиями и переливающейся под пластиком голограммой, это произвело на них должное впечатление. Мурка же, ничуть не смущаясь, вручила каждому его документы и улыбнулась. «Вот ваши удостоверения личности, господа. Как видите, подделать их с помощью существующей сегодня техники невозможно. Поэтому носите их всегда с собой, и никаких проблем с полицией и военными патрулями у вас не будет. Вам разрешено передвижение по всей территории Мальты за исключением закрытых зон, но туда вы просто так не попадете. Охрана не пустит. В остальном же, можете выполнять свою профессиональную деятельность так, как считаете нужным. Мы открыты для общения и не собираемся отгораживаться от всего мира. А сейчас, когда формальности закончены, может, просто побеседуем. Расскажите мне о Советском Союзе». Разговор продолжался долго и оказался очень интересным для обеих сторон. В ходе беседы Мурка угощала гостей превосходным индийским чаем, доставшимся в числе прочих трофеев. Поняв, что контакт налажен, и желая заинтересовать собеседников еще больше, пригласила всех к себе в гости, применив беспроигрышный прием. Предложила гостям показать будущее, как их страны, так и всего мира. Здесь у нее нет нужных записей, а вот дома есть. Разумеется, устоять перед этим корреспонденты не смогли. Правда, Мурка сделала оговорку, чем еще больше возбудила профессиональный интерес у представителей прессы. «Сейчас мужа нет дома, поэтому мы можем говорить, о чем угодно. Но, господа, когда он вернется, вынуждена попросить вас об одной вещи. Не касайтесь вопросов гражданской войны и революции в его присутствии. Я-то к этому спокойно отношусь, но вот мой муж. Он у меня человек адекватный и понимает, что предъявлять какие-то претензии лично к вам глупо. Вы были еще детьми в то время. Но вот если его начнут целенаправленно задирать и говорить большевистскими лозунгами, как бы он ни сорвался, а я этого очень не хочу. А кто ваш муж, Вера Ивановна? Полковник Матвеев. В гражданскую он воевал на стороне белых. Был подполковником сначала в составе добровольческой армии генерала Деникина, а потом русской армии генерала Врангеля. Эвакуировался из Крыма в 20-м году. Поэтому все, что связано с революцией и гражданской войной, это у него глубоко личное. Расставшись с корреспондентами и выразив надежду, что они сегодня еще увидятся, Мурка занялась разбором свежих газет, по опыту зная, что там можно найти что-нибудь интересное, поскольку с цензурой что у французов, что у итальянцев было чуть лучше, чем никак. С самого момента прибытия на Сицилию она начала изучать итальянский, и определенные успехи уже были, во всяком случае, на уровне чтения прессы. Вот сейчас она и выискивала любые намеки на то, что в Греции и Северной Африке начались военные действия, хотя бы местного масштаба, но ни о чем таком не упоминалось. И это в итальянских газетах, славящихся своим хвастовством. А по времени уже бы пора. Значит, действительно сильно здесь все сдвинулось в результате их попадалова. Вместо этого нашла неожиданную заметку о маршале Бадалье. Маршал живет и здравствует, советуется с Муссолини по поводу предстоящей кампании, и в отставку что-то не собирается. Что же случилось? Неужели Муссолини удалось убедить старого вояку? А ведь антигреческая истерия в газетах не стихает. Что-то тут не то. Во французских газетах все никак по поводу Гибралтара не успокоятся. В немецких газетах все, как обычно. На первом месте – восхваление гениальности фюрера и геббельсовская брехня. Поняв, что из сегодняшней прессы больше не выжить, Матвеева направилась к адмиралу и доложила о насторожившей ее заметке. Адмирал удивился. «Вера Ивановна, но что здесь такого? Начальник генерального штаба итальянской армии беседует с главой государства. Что тут удивительного? Удивительно то, что Бадалья раньше своего дуче на дух не переносил и даже собирался подать в отставку, пока его в приказном порядке не выперли. А теперь вдруг такая любовь. Ну, так уж и любовь. Вы думаете, за таким резким изменением поведения маршала что-то кроется? Думаю, да». Бадалья категорически возражал против греческой авантюры. Даже собирался подать в отставку, если его начнут вынуждать ей заниматься. Сейчас же у них с Муссолини мир и любовь. Отсюда возможен вывод – вторжение в Грецию НЕПУДЕТ. Во всяком случае, в ближайшее время. Как так? А как же многочисленные факты доставки подкреплений в Албанию? Брецание оружием на албанской границе – игра на публику. Итальянцы прекрасно знают, что у них сильно течет. Поэтому усиленно пускают пыль в глаза, изображая видимость подготовки нападения на Грецию. Сами же собираются ударить в другом месте. Возможно, Муссолини раскрыл карты Бадалья, вот он и успокоился. Ничем другим объяснить такое резкое изменение поведения маршала нельзя. Он был настроен очень решительно в ходе нашей встречи. Возможно. Так это что же получается? Муссолини решил сыграть без нашего участия в Африке? Похоже на то, ведь он тоже знает о возне французов на Ближнем Востоке. Очевидно надеется, что силы англичан окажутся раздроблены, и французы отвлекут на себя большую часть английских войск в этом регионе, а он тем временем ударит со стороны Ливии. И нам ничего не сказал, мерзавец. Ах, Беня, решил нам кидалово устроить? Ладно, учтем на будущее. При распределении дивидендов и получении контрольного пакета акций, у меня к вам еще одно дело. Вера Ивановна, соберите все исторические материалы из нашего времени, какие у нас есть, и сравните их с событиями в этом мире. Срочность не важна, важна точность. Есть по крайней мере одно доказательство, что это не наш мир, и одни и те же события могут несколько отличаться. Матвеева удивилась сказанному, но информация о совершенно иной картине боя на Каховском плацдарме заронила в ней сомнения. Пообещав разобраться с этим как можно скорее, она рассказала о прошедшей аккредитации и о явно возникшем интересе со стороны корреспондентов как к ней самой, так и к ее мужу. Есть возможность сыграть на этом. Все равно ведь дальнейшие контакты с ведомством Лаврентия Палыча неизбежны. Так лучше сразу взять это дело в свои руки. Адмирал подумал и согласился. Хочешь, не хочешь, а выстраивать отношения с товарищами-чекистами все равно придется. Глава 28. Ближневосточный покер. Следующие дни не принесли неожиданных новостей. На Ближнем Востоке все было тихо, на границе Греции и Албании тоже. Из Рима не было никаких известий о предполагаемых действиях в Африке, и это окончательно убедило адмирала Илларионова, что Дуччи собирается оттеснить их от кормушки под названием Суэцкий канал, а сейчас ждет лишь начало французского наступления с территории Сирии и Ливана, поскольку уверен, что успеет выйти к берегам канала раньше, чем русские на Мальте раскачаются, не получив уведомления о начале операции как минимум за пару недель. Очевидно, судит по себе разгильдяй. Все это начинало напоминать игру в покер, когда искусство блефовать зачастую выручает при наличии слабых карт. Иными словами, кто кого сумеет обмануть. Вот только невдомек Синьору Муссолини, что карты в колоде крапленые. И в случае комбинации рейл-флэш на руках у оппонента никакой блеф не поможет. Матвеева же, тем временем, стала местной знаменитостью, принимая в своем доме как здешнюю чистую публику. Надо ведь неформальные контакты налаживать, так и представителей дипломатического корпуса, немцев, итальянцев, французов и испанцев. У Мурки, бой бабы, на которой пробы ставить негде, открылся талант дипломата и интригана, который она эксплуатировала с полной нагрузкой. Были в числе гостей и корреспонденты, что поначалу их откровенно шокировало. Баронесса Луиза фон Вальдбург оказалась примерной ученицей и быстро освоила искусство этикета в высшем обществе, чем сразу же занялся с ней ее супруг, поскольку в первозданном варианте выпускать баронессу в свет было категорически нельзя. Матвеев сам удивлялся, как дама полусвета с Монмартра при операции в Вороне очень быстро превратилась в потомственную аристократку, которая блистала бы при дворе императора в Вене. Метаморфоза была тем более удивительна, что Мурке для этого не пришлось прилагать особых усилий, и теперь барону Карлу фон Вальдбургу было бы не стыдно показаться с супругой в высшем свете. Первыми на аристократичность фрау Матвеевой обратили внимание немцы, за ними все остальные, и это не вызывало ни у кого удивления. Роль Мурки в гибралтарской операции уже знали все, а правительство Виши даже наградило ее орденом почетного легиона, врученного в торжественной обстановке французским консулом в мэрии Валетты. Поэтому никто из французов не считал, что лейтенант-колонель Матвеева занимает в штабе пришельцев декоративные функции, сражая врагов одной лишь внешностью. Манеры поведения подполковника в юбке тоже позволяли всем собеседникам сделать вывод, что перед ними представительница древнего аристократического рода, ибо этому нужно обучаться с детства. В этом же были уверены немцы, итальянцы и испанцы. К этой точке зрения склонялись даже корреспонденты из СССР, которые тоже частенько бывали в гостях у хлебосольной хозяйки и вели очень интересные беседы на самые разнообразные темы. Фильмы из будущего, как документальные, так и художественные, поразили гостей из Советского Союза до глубины души. Такого развития истории они не предполагали. Уж очень это не было похоже на малой кровью, могучим ударом, чем сквозила вся советская пропаганда этого времени. А документальные кадры взрыва атомной бомбы над Хиросимой, сопровождаемые комментариями Матвеевой, заставили призадуматься. И это, к удивлению службы наблюдения, вызвало разногласия среди чекистов. Прослушивая каждый день их разговоры, Мурка отмечала самое интересное и сохраняла на жестком диске, который выделила специально для гостей из Москвы. И ты всерьез веришь, что с этой семейкой Контриков можно иметь дело? Ведь они с муженьком друг друга стоят. Неудивительно, что сразу снюхались. Битый беляк и это белая кость. Да и все остальные такие же. Во главе с этим Илларионовым, для которого с нами встретиться, ниже его достоинства. А ты не в курсе, что именно Илларионов предупредил немцев, что если полезут на Советский Союз, то получат то, что мы видели над Хиросимой. И ты в это веришь? Верю. Потому, что если бы эти беляки хотели причинить вред Советскому Союзу, то уже давно бы снюхались с капиталистами. Ничто этому не мешало. А они, вместо этого, сделали так, что империалисты Англии и Франции перегрызлись между собой. Надеюсь, ты в истинном отношении Англии и Франции к Советскому Союзу не сомневаешься? Не сомневаюсь. Вот это меня и удивляет. Зачем это надо белякам? А это не беляки. Во всяком случае, не НШ и беляки. Они сами по себе. Что там у них в будущем стряслось, я не знаю, а правды они все равно не скажут. Но, попав к нам, Они просто пытаются выжить и создать страну, похожую на ту, которая была у них в будущем. Вот я и говорю, беляки, они беляки и есть. Сколько волка ни корми, хорошо, пусть они беляки. Предположим, что у них там победили белые, но сейчас-то они ЗДС мягкий знак, и послали ко всем чертям наших беляков с их ровсом, вместе с этими скоморохами из дома Романовых. С этим ты спорить не будешь, с этим не буду. Так в качестве кого ты хочешь видеть этих новых беляков, в качестве наших врагов, примкнувших к ровсу и дому Романовых, или к тем же японцам, которые уже пробовали нас на прочность на Хасане и Халхин-Голе, или, все же в качестве если не друзей, то хотя бы торговых партнеров, которых интересуют только деньги, и которые не пытаются вмешиваться в наши внутренние дела. ХМ, лихо завернул, и возразить особо нечего. Естественно, с купчиками, которых только деньги интересуют, дело иметь лучше, чем с бандитами. Ладно, это не нам решать, ты лучше скажи, что там по твоему подопечному. Если откровенно, то хреново. Сам знаешь, что все оказалось правдой, это не провокация беляков. Этот Новосадский действительно захотел выйти на нас по собственной инициативе. По поводу материалов, что он передал, ничего не скажу. Это вопрос к специалистам. Но вот во всем остальном, чем больше я с ним общаюсь, тем больше мне хочется послать его подальше. Что так, человек со странностями. У него какая-то звериная ненависть к адмиралу Илларионову. И не только к нему, ко многим сослуживцам. Он плохо себя контролирует. Как им еще не заинтересовались, непонятно. Но больше всего мне не понравилась его последняя выходка. У него произошел какой-то конфликт с полковником Матвеевым, мужем нашей гостеприимной Веры Ивановны. Так вот, он предлагал мне выкрасть Матвееву и выманить таким образом ее мужа, заявив, что это очень опасный враг советской власти, запятнавший себя кровью советских людей в гражданскую. Если так пойдет и дальше, то надо обрывать с этим Новосадским все контакты. И сам провалится, и нас под монастырь подведет. Разумеется, после такой информации опекать комиссара стали очень внимательно. К чести корреспондентов, они больше не захотели иметь дела с таким проблемным агентом. Куратор в лице корреспондента газеты «Комсомольская правда» Станислава Гречихина оборвал все контакты с капитаном второго ранга Новосадским, поблагодарив за ценные сведения и предупредив, что с этого момента он находится в резерве. В случае необходимости с ним свяжутся. Самому не пытаться выйти на контакт и не вести никакой деятельности, способной вызвать подозрения, поскольку его служебное положение чрезвычайно важно для советской разведки. Сидеть тихо и ждать своего часа. Родина помнит. Никитин и Матвеева, слушая запись этого разговора, хохотали до слез. Следовало отдать должное товарищу Гречихину. С чувством юмора у него было все в порядке. Пока никаких срочных дел, требующих неусыпного внимания, не было, Матвеева решила заняться выяснением вопроса о тождественности миров, откуда они пришли и куда попали, и сразу же столкнулась с трудностями. На эскадре было очень мало литературы о периоде Хаха-века и более ранних временах, причем вся русскоязычная издана в России и СССР. В основном все датировалось либо с 22 июня 1941 года, и очень немного с 1 сентября 1939 года. Остальное представляло из себя описание времен правления Екатерины II и Петра I в художественном изложении. А поскольку основной процент этих книг принадлежал перу Валентина Пикуля, назвать его книги историческими материалами у Мурки язык не поворачивался. А настоящих источников, заслуживающих доверия, было чрезвычайно мало, да и сведения в них были фрагментарные. Несмотря на то, что богатая городская библиотека Валитты оказалась в ее полном распоряжении, и там имелись подшивки периодики начиная с конца XIX века, ничего конкретного, что можно было бы сравнить с материалами из будущего, Матвеева не нашла. Затрудняло работу также то, что нельзя было привлекать внимание. Неделя поисков не дала результата. Некоторые различия в датах вполне могли быть вызваны обыкновенными неточностями в записях и разному подходу к описанию истории в Англии и в России. Поняв, что такой метод скрупулезного сличения написанного не годится, Матвеева решила изменить тактику и пойти от обратного. Искать в истории этого мира упоминания о событиях, которые вызвали сильный резонанс в обществе пришельцев, пусть даже исторических материалов об этих событиях в ее распоряжении нет. И тут же последовал успех. Довольно быстро она нашла упоминание о русской средиземноморской эскадре, находившейся в Бизерте после ухода белых из Крыма. Матвеева хорошо помнила, что корабли здесь так и остались, будучи разобранными на металлолом. Но здесь советская Россия все же смогла вырвать свои корабли из лап французов, когда Франция ее официально признала. Вырвала, несмотря на истеричные вопли в Париже, и особенно в Лондоне. Причем из Бизерта увели в Сьеха. Тех, кто не мог идти самостоятельно по техническим причинам, увели на буксире. Очевидно, для молодого советского государства это было дело принципа. Что с кораблями стало дальше, об этом в английских бумагах не упоминалось. Но при желании теперь это легко выяснить. Поняв, что данный метод себя оправдал, с разрешения адмирала она привлекла к делу капитана третьего ранга Коломийцева, единственного моряка в их группе, сыгравшего важную роль в доставке парламентеров на Мальту. Дело было в том, что Коломийцев оказался кладезем информации в части истории флота, поэтому сразу же мог заметить все мелкие неточности, на которые Матвеева и внимания бы не обратила. Начать решили с русско-японской войны, поскольку она освещалась в английских печатных изданиях довольно подробно, и сразу же пошли нестыковки. Бой варяга и корейцев Чемульпо закончился совсем не так, как в истории пришельцев. Варяг не был затоплен своим экипажем на рейде Чемульпо, а получив сильные повреждения при попытке прорыва, выбросился на берег. Поскольку он продолжал вести ответный огонь, даже находясь на мели, японцы продолжили обстрел и превратили крейсер в развалины. Большая часть экипажа погибла вместе с командиром капитаном первого ранга Рудневым. Когда орудия варяга замолчали, уцелевшие моряки покинули корабль, высадившись на берег, сумев при этом подорвать остатки снарядов в погребах. Когда Чемульпо был взят японцами, и они осмотрели варяг, то пришли к выводу, что ремонт корабля нецелесообразен. Крейсер так и пролежал на мели до конца войны, и после был разобран на металлолом. По поводу корейца никаких разногласий не было. Поняв, что прорыв невозможен, канонерка вернулась на рейд Чемульпо, где была взорвана экипажем. Некоторые различия имелись в ходе Цусимского сражения. Броненосец «Орел», последний уцелевший из бородинцев, не достался японцам. Получив сильные повреждения в дневном бою, корабль лишился дымовых труб, из-за чего его ход заметно упал, и он не смог угнаться за оставшимися кораблями, которые продолжили путь во Владивосток. Оставшись в одиночестве и практически утратив боеспособность, «Орел» не рискнул прорываться через Японское море и ушел в немецкую колонию Циндао в Китае, где простоял до конца войны. То, что он смог в таком состоянии доползти до Циндао и не попасться при этом японцам, было похоже на чудо. Но решение оказалось верным. «Орел» благополучно добрался до Циндао и остался под Андреевским флагом. Несовпадением было также то, что крейсер «Изумруд», бывший при эскадре в момент ее сдачи адмиралом Небогатовым, не только смог удрать от японцев, но и благополучно добрался до Владивостока, где оставался до конца войны. И как оказалось, эти два корабля, судьба которых резко отличалась от той, что постигла их в истории пришельцев, сыграли важную роль в дальнейших событиях. «Орел», после войны вернувшийся на Балтику, принял участие в Первой мировой войне и оказался в Рижском заливе вместе с Сославой и гражданином при попытке прорыва туда немцев. Может быть, именно благодаря «Орлу» бой в Ирбинском проливе прошел несколько по-другому. «Слава» не получила роковой снаряд в носовую часть, из-за чего не смогла пройти через Маанзунский пролив в истории пришельцев. Здесь же после боя все три броненосца смогли выйти из Рижского залива через Маанзунт и уйти в Финский залив. Что касается «Изумруда», в ходе Первой мировой он принял участие в охоте на немецкий крейсер «Эмден» вместе со своим сестершипом «Жемчугом». И камушки все-таки поймали немцев возле Пенанга, куда они неосмотрительно сунулись. В артиллерийском бою с двумя русскими крейсерами «Эмден» получил сильные повреждения и выбросился на берег. Но самый интересный факт, не совпадающий с историей будущего, Коломийцев обнаружил в Черном море в период Первой мировой войны. Оказывается, в этом мире немецкий линейный крейсер «Гебен», превратившийся у турок в «Явуз Султан Селим», и легкий крейсер «Бреслау», превратившийся в «Миддлли», были потоплены в бою у мыса Сарыч еще в ноябре 1914 года. В этой истории эсминцы Черноморского флота не получили приказ прекратить атаку. Поэтому, воспользовавшись туманом, смогли довольно близко подобраться к немецким кораблям и добились двух торпедных попаданий в «Гебен» и одного в «Бреслау». Этого хватило, чтобы немцы лишились былой резвости и не смогли уйти от русских броненосцев. С этого момента русский Черноморский флот стал полновластным хозяином в Черном море. Худосочный флот Турции спрятался в Мраморном море и боялся высунуть нос из Босфора. И так продолжалось до февраля 1917, а потом случилось то, что случилось. Последним из обнаруженных заметных разночтений было возвращение русской эскадры из Бизерты в Советскую Россию. После этого, если и были какие-то расхождения, то Матвеева и Коломейцев их не нашли. Теперь стало окончательно ясно, что они попали в другой мир, и какие еще вылезут сюрпризы, никто не знает. Получив подробный доклад Матвеевой о результатах исследования имеющихся документов, Илларионов лишь развел руками. «Надо же, а мы столько времени здесь, и даже не удосужились поинтересоваться составом Черноморского флота. Думали, что там ничего не изменилось. Запрашивали немцев, Вера Ивановна, да, по их данным почти все корабли, пришедшие из Бизерты, прошли ремонт и включены в состав Черноморского флота, сразу же увеличив его силы и обеспечив подавляющее преимущество на Черном море над флотами Турции, Румынии и Болгарии вместе взятыми. В связи с этим настали отправлять с Балтики линкор «Парижская коммуна» и крейсер «Профинтерн». Они остались в составе Балтийского флота. Сейчас на Черном море из вернувшихся кораблей линкор, бывший император Александр III, ставший у белых генералом Алексеевым, называется Михаил Фрунзе. Крейсеру «Кагул», он же генерал Корнилов, вернули прежнее название «Очаков», какое он имел во время Севастопольского восстания 1905 года. Крейсер «Алмаз» стал называться «Лейтенант Шмидт». Новые названия получили также все эсминцы и подводные лодки. Из крупных военных кораблей на слом пошел только старый Георгий Победоносец. Его ремонт признали нецелесообразным, а мы и не знали. Так значит, у турок теперь Гибина больше нет. А что по поводу затопления нашего флота в Новороссийске в 1918? Существенных изменений не нашли. Может быть, и есть какие-то мелкие детали, но Коломейцев их просто не помнит. Мы ведь, почитай, всю работу только благодаря его знанию истории выполнили. Материалов о событиях того времени, заслуживающих доверия, у нас нет. Разве что кроме книг Цусима Новикова «Прибоя» и «Порт Артур Степанова», но там тоже нельзя верить всему безоглядно. Благодарю вас, Вера Ивановна. Думаю, Коломейцева пора включать в круг посвященных. Не думал, что у него такая светлая голова. Ваше мнение, человек надежный? Да. Присматриваюсь к нему давно, поскольку он единственный моряк в группе. И в случае морской операции без него все равно не обойтись. Никаких негативных моментов в его отношении не замечено. Значит, введите его в курс дела о судовом на Тавриде и о наших дальнейших планах. Интересный расклад получается. Совершенно другой мир. Никогда бы не подумал. Жизнь на Мальте вошла в спокойную колею и ничего не напоминала, что где-то бушует Вторая мировая война. Ее дыхание пока что не касалось острова, лежащего в центре Средиземного моря и удаленного от всех театров военных действий. Адмирал Илларионов занимался большой политикой, а его подчиненные ему помогали каждый по своей специальности и в соответствии с занимаемой должностью. С местным населением Мальты поладили, и поскольку уровень жизни мальтийцев резко вырос за счет притока товаров из Италии, Франции и Испании, то рассчитывать на помощь пятой колонны всем, кто захотел бы избавиться от самозванного диктатора Мальты, было практически невозможно. С жителями Сицилии и Неаполя вообще была взаимная любовь, поскольку теперь они получали с Мальты не только ГСМ, но и различные товары из Европы, в которых стал ощущаться дефицит после вступления Италии в войну. Матвеева с головой окунулась в дипломатическую работу, наладив приватные контакты с представителями иностранных консульств. И именно благодаря им она первой получила информацию о том, что в итальянском королевстве не все ладно. Накануне французы наконец-то начали наступление с территории Сирии и Ливана, о чем сразу же пришло сообщение из Бейрута от разведчиков. Аналогичная информация была получена чуть позже из французского консульства, но не официальная. В общем-то, этого ждали, поэтому и не удивились. Но вот когда Мурка благодаря своим связям в итальянском консульстве узнала о том, что итальянские войска начали наступление в Северной Африке с территории Ливии, это было неприятным сюрпризом, поскольку нарушало все предыдущие договоренности. Там же узнала новость об отставке маршала Бадалья и его ухода с поста начальника генерального штаба. О причинах подобного шага в консульстве ничего не знали. В то же время, никакой официальной информации из Рима не было. С полученной информацией Матвеева сразу же отправилась к адмиралу, который в спешном порядке созвал ближайших помощников. После доклада о полученных неофициальным путем сведениях адмирал предложил всем высказаться по поводу последних событий, начав с подполковника Матвеевой, как самой младшей в чине. «А что тут говорить, товарищ адмирал? Синьор Муссолини решил нас кинуть, отжав себе Суэцкий канал без нашей помощи. Надеется, что в этот раз у него получится. Это понятно, Вера Ивановна. А что конкретно вы можете предложить со стороны своей службы? С дипломатической точки зрения, ничего. Поскольку официально мы до сих пор ничего не получили, а если поднимем шум, то подставим этим наших добровольных информаторов из итальянского консульства. Так что до официального сообщения из Рима придется делать вид, что мы ничего не знаем. В остальном, надо быть готовыми к десанту в Египет, ибо я на 99% уверена, что вскоре итальянское наступление начнет буксовать, как и в нашей истории. А что вы скажете об отставке Бадалья? С чего бы вдруг опять такой резкий поворот? Точных данных у меня нет, но, если исходить из того, что мы знаем, Бадалья требовал от Муссолини нашей совместной операции в Африке, ибо понимал, что без нашей помощи итальянская армия не справится. Именно поэтому выступал также и против греческой авантюры. Скорее всего, Муссолини ему много чего наобещал. А вот когда все пошло вопреки мнению Бадалья, Дуччи решил сыграть без нашей помощи, тут-то маршал и взбрыкнул. Но это мое личное мнение, основанное на известных ранее фактах. Возможно, было что-то еще, повлиявшие на решение Бадалья. Пожалуй, похоже на правду. Какие будут предложения по взятию ситуации под контроль? Предложения особым разнообразием не отличались. Все сходились на том, что нужно ждать, когда итальянцы выдохнутся. Ибо в том, что это произойдет, причем в ближайшем будущем, никто не сомневался. Советовали также дать возможность англичанам как следует накостылять союзничкам и вмешаться лишь после того, как понесутся вопли о помощи из Рима, но вмешаться уже на совершенно новых условиях. А бить сейчас итальянцев будут однозначно, поскольку англичане даром время не теряли. Возникшие затишье они использовали с максимальной пользой, значительно усилив свою группировку в Египте за счет разных туземцев. Авиацию перебрасывали из Токороди в Гане на западном берегу Африки. Танки, артиллерию и прочую технику приходилось вести вокруг Африки. И поскольку в этой истории итальянцы начали наступление позже, то англичане успели подготовиться гораздо лучше. Правда, неизвестно, как сейчас пойдет дело у французов. Пошло неважно. Если на следующий день во французских газетах появились восторженные дифирамбы, превозносящие французскую армию, совсем недавно отобравшую у коварного Альбиона Гибралтар, а теперь собирающуюся сделать то же самое в Палестине, то уже через три дня из газетных статей исчезли победные реляции и писали об упорном сопротивлении, которое оказывает противник. А еще через три дня пошли сообщения о стойкости французского солдата, умело противостоящего сильному врагу. Даже для дилетантов, ничего не понимающих в военном деле, было ясно, французское наступление захлебнулось. Информация подтверждалась от разведчиков в Бейруте. Французские войска продвинулись километров на 10-12 от границы и уперлись в хорошо укрепленные позиции, которые англичане успели оборудовать, воспользовавшись паузой в боевых действиях. Неприятным сюрпризом для французов оказалось большое количество авиации и артиллерии у англичан, а также танков «Матильда», которые по своим возможностям превосходили старый хлам на гусеницах, доставленные из Франции. Наступление французов закончилось, едва начавшись. Кое-где им удалось вклиниться в оборону противника, но англичане тут же наносили в этом месте встречный удар большими группами танков, поддержанных авиацией, и выправляли положение. Французам пришлось отступить с большими потерями. Спасло их только то, что англичане не перешли в наступление, а остались на своих позициях, продолжая держать оборону. Если бы не действия итальянцев на западе, заставившие английское командование разделить свои силы, то авантюра французов закончилась бы их полным разгромом с потерей Сирии и Ливана. А пока между англичанами и французами на Ближнем Востоке повторилась ситуация времен Первой мировой, позиционный тупик. У англичан не было достаточно сил на этом участке, чтобы развить успех дальше, а французам после таких огромных потерь впору было думать, как не потерять имеющиеся. О марше на Суэцкий канал речь уже не шла. В то же время, на западе Египта ситуация была несколько иная. Официального сообщения из Рима так и не было. Первая информация появилась в итальянских газетах. Все было в лучших традициях пропаганды. Победоносная итальянская армия наступает, и противник бежит. Правда, на этот раз итальянцы учли ошибки прошлого-будущего и усилили наступающую группировку за счет войск, снятых с западной границы Ливии, поскольку ждать оттуда нападения французов с территории Алжира и Туниса более не стоило. Все, что можно, они отправили в Сирию и Ливан. Наступление итальянской армии продолжалось до Сиди-Барани, деревни, что находится на побережье Средиземного моря в сотне с небольшим километров к востоку от ливийско-египетской границы. Итальянцы шли вперед, практически не встречая сопротивления. Небольшие английские отряды не принимали боя и отступали вглубь территории Египта. То есть ситуация повторялась практически полностью, как однажды уже было в истории. Но вот при выходе итальянцев к Сиди-Барани все изменилось. Англичане не собирались отступать дальше и заранее укрепились на этом рубеже. В результате наступление итальянцев сразу же остановилось, и в газетах стали писать об упорных боях. О потерях не сообщалось, но можно было догадываться, что они огромные. А из приватных контактов Матвеевой в итальянском консульстве удалось выяснить, что дела в Африке идут неважно. То же самое подтверждали данные радиоразведки. Но гораздо более точную информацию, как это ни удивительно, удавалось получать от немцев. Там сразу поняли, что африканская авантюра Муссолини обречена на провал, поэтому постарались максимально расположить к себе неожиданного союзника и перетянуть его на свою сторону, вбив клин между пришельцами и итальянцами. Немецкий консул в приватной беседе намекнул Матвеевой, что рейху без разницы, кто возьмет Суэцкий канал и сможет его удержать. Кто это сделает, с тем рейх и будет вести дела. А поскольку разведка у немцев была поставлена очень хорошо, вскоре сведения из Африки потекли рекой. В первые же дни боев итальянцы лишились почти всех танков и третьей авиации. Англичане хоть и понесли потери, но гораздо меньшие, и могли продержаться на занимаемых позициях довольно долго, перемалывая итальянскую армию в случае ее попыток атаковать. Да вот только желания атаковать у итальянцев больше не наблюдалось. Отойдя, они заняли оборону и стали думать, что делать дальше. Командующий итальянскими войсками в Северной Африке маршал Итало Бальбо заваливал Рим депешами о невозможности взломать оборону англичан самостоятельно. Как оказалось, он тоже был против этой авантюры и настаивал на совместной наступательной операции с русскими. Но в Риме сочли излишним делиться тем, что уже считали своим, и в итоге просчитались. Причем итальянские войска, несмотря на свою превосходящую численность даже после огромных потерь, находились в худшем положении, чем англичане. Подвоз снабжения через пустыню из ближайшего порта Тобрук в Ливии был затруднен, зато англичане никаких проблем со снабжением не испытывали, заранее создав большие запасы в Сиди-Барани. А с учетом того, что в воздухе господствовала английская авиация, любые попытки наладить подвоз снабжения из Тобрука имели мало шансов на успех. Ситуация стала патовой. Итальянцы не могли продолжать наступление, а англичане не торопились их окончательно разгромить и погнать на запад, начав переброску подкрепления из зоны Суэцкого канала. Поскольку там никакой активности противника не было, если сначала в Лондоне опасались высадки французского десанта возле Порт-Саида, то дальнейшие события показали, что в Виши предпочли не рисковать, ибо всем была памятна Дарданеллская операция Первой мировой войны, длившаяся почти 11 месяцев и закончившаяся поражением войск Антанты. И это поражение привело к отставке Уинстона Черчилля, как инициатора Дарданеллской авантюры. Вернуться в политику он смог лишь после войны. Но сейчас Черчилль не сбрасывался с счетов опасность того, что французы могут повторить попытку высадить десант в другом месте. По поводу итальянцев таких опасений не было, поскольку англичане хорошо знали об их планах. В Лондоне и Каире обо всем, творящемся в итальянском генеральном штабе, узнавали если и позже, чем в ставке маршала Бальбо в Ливии, то не намного. Поэтому и не сомневались как в дальнейших действиях итальянцев, так и в том, что оказать серьезное сопротивление эта весьма пестрая по своему составу армия не сможет. В ее состав наряду с чисто итальянскими входили также туземные части, руководимые итальянскими офицерами. Но у рядовых не было никакого желания воевать ради имперских планов Муссолини, как не было этого желания и у многих итальянцев, ибо далеко не все, отправленные в Африку, были добровольцами-чернорубашечниками. Пока итальянская армия одерживала победы, все было хорошо, но едва она потерпела первое серьезное поражение, все стало разваливаться. Были отмечены случаи дезертирства из туземных частей. Это еще не приняло массовый характер, но если ситуация сохранится, то многочисленная итальянская группировка в Ливии могла превратиться в колосса на глиняных ногах. А пока боевые действия на земле были приостановлены и приняли позиционный характер, английская авиация не давала итальянцам скучать и спать спокойно, совершая налеты на их позиции каждую ночь, что не добавляло энтузиазма итальянским солдатам. Все попытки итальянской авиации помешать этим налетам оказались неэффективны, да и ее активность после больших потерь в первые дни кампании была невысокой. Иными словами, английские королевские ВВС уверенно держали небо над Египтом. Справедливости ради надо было сказать, что на Мальте время даром не теряли. Подготовка к операции в Египте шла полным ходом, хоть и не афишировалась. Африканский легион уже насчитывал более 7 тысяч человек, в основном итальянцев, но были также выходцы из Франции, Испании и Мальты, решившие попытать счастье в роли диких гусей. В легионе предлагали такое жалование и социальные гарантии, что никто даже и не думал высказывать недовольство интенсивной военной подготовкой. Причем именно военной, а не покраской травы перед приездом начальства, строительством генеральских дач и работой в местном колхозе, чем была знаменита советская армия позднего периода. Командование легионом осуществляли сами пришельцы, но вот многочисленные должности офицеров среднего звена пришлось заполнять местными кадрами. Правда, ни адмирал Илларионов, ни его ближайшие помощники не строили иллюзий в отношении боевой ценности этого войска, за исключением испанцев, бывших белогвардейцев и в какой-то степени французов. Итальянские новобранцы не имели боевого опыта и относились к категории рядовой необученной. По каким-то причинам они избежали призыва в итальянскую армию. Но теперь, увидев, что воевать все равно придется, но только либо в армии Муссолини за чисто символическое жалование, либо в легионе за очень даже приличные деньги, безоговорочно выбирали легион, из-за чего на первых порах начались конфликты в итальянских городах. Тамошние власти прекрасно понимали, что мобилизационный ресурс уплывает из страны, причем в буквальном смысле, но ничего не могли с этим поделать. Все меры запретительного характера успеха не имели. Итальянцы призывного возраста все равно умудрялись удрать на Мальту. Попытки надавить на Илларионова закончились провалом. Он заявил, что граница между Мальтой и Италией открыта, никаких ограничений на посещение острова для граждан Италии нет, и если они изъявили здесь желание вступить в Африканский легион или остаться работать на Мальте, то это их личное дело. Мало того, власти Италии должны быть ему благодарны за то, что он предоставляет работу ее гражданам, поскольку в самой Италии сейчас очень сложная ситуация с безработицей, крыть было нечем. Поэтому, чтобы не пустить все на самотек, в Риме решили упорядочить этот поток трудовых мигрантов. Увы, чиновники из Рима забыли, что это Италия. Народная дипломатия оказалась гораздо эффективнее, а с официальными конторами по оргнабору на Мальту никто не хотел иметь дела. Ссориться же в открытую с пришельцами Муссолини не рискнул, ибо понимал, что, если только попытается закрутить гайки, то может взбунтоваться вся Сицилия, которая сейчас расцвела за счет торговли с Мальтой, а может и не только Сицилия. Поэтому в Риме делали вид, что ничего не происходит. Численность легиона росла, и поскольку хорошие отношения с Валлеттой были очень выгодны официальному Риму, на сманивание своих граждан там закрыли глаза. Но это легион, грубо говоря, наемная пехота, несколько разбавленная итальянской артиллерией. Никто с его помощью выигрывать войну в Египте не собирался. Основной упор делался на танки и авиацию. А вот здесь комплектование шло уже совсем по другому принципу. Авиацию сразу поделили на три категории, к каждой из которых был свой подход. Первая категория – фронтовая авиация из вертолетов, как штурмовых Ми-28Н, так и палубных К-29, которые решили использовать в транспортном варианте. Здесь комплектование шло исключительно из пришельцев, изъявивших желание служить в авиации и прошедших ускоренное обучение. Вторая категория – морская авиация, состоящая из машин аборигенов, в данный момент закупленных у Германии истребителей Мессершмитт 110 и бомбардировщиков Юнкерс 88. Здесь комплектование было смешанным, как из пришельцев, так и русскоязычных эмигрантов, пригодных к летной работе и прошедших тщательную проверку. Использование этих машин не предполагалось в операции в Египте, и сейчас ее личный состав занимался учебой и летной подготовкой в небе Мальты. На самолетах постепенно монтировали оборудование из 21 века, и кое-что уже получалось. Третья категория представляла собой реактивную авиацию из будущего. И вот она-то была самая проблемная. Если сами самолеты копировались легко, то вот штамповать таким же способом пилотов для них не получалось. Отобрали первую группу реактивщиков из добровольцев на эскадре, но их подготовка должна была занять не менее года, а то и больше. Тем более, работать с местных аэродромов ни МиГ, ни Су не могли. Пока собирались обойтись тем, что есть, используя адмирал Макаров по прямому назначению. Но затем надо будет озаботиться постройкой нормальных аэродромов в Африке, а авианосец держать, как кузницу кадров и резерв. Во всяком случае до тех пор, пока интересы будут ограничены одним лишь Египтом и окрестностями. Сначала их надо не только захватить, но и суметь удержать. С танковыми частями было проще. Экипажи формировались как из пришельцев, так и русскоязычных эмигрантов, чтобы не было языкового барьера. Разумеется, после тщательной проверки, благо, желающих хватало. И здесь большим подспорьем оказались бывшие белогвардейцы-танкисты, прибывшие из Франции. Бывшие поручики и штабс-капитаны быстро разобрались с техникой будущего, и их вполне можно было ставить командирами танковых рот. Илларионова поначалу удивлял такой порыв, но проверка быстро выяснила, люди искренне хотят помочь новой России. России, в которой не будет большевиков. Но это было то, чему предстояло действовать непосредственно на земле Африки. Однако, в Африку надо было еще попасть. И вот с этим дело обстояло не так хорошо. Те четыре БДК, которые были в составе эскадры, не могли перебросить всю группировку, предназначенную к высадке. Они могли взять лишь 80 танков помимо десанта морпехов. Поэтому решили все десантные корабли отдать танкам Т-72 и терминаторам, как наиболее тяжелой технике. Но все танки БДК взять не могли, а помимо танков оставались и другие боевые машины, плюс автотранспорт, без которого тоже много не навоюешь. Да и сам Африканский легион тоже надо на чем-то доставить. Поэтому пришлось арендовать грузовые суда у итальянцев, французов и испанцев. Те, которые предназначались для перевозки бронетехники, подбирались с учетом грузоподъемности грузовых стрел. Их выгрузка на необорудованный берег вообще не планировалась. Собирались внезапным ночным ударом подавить оборону Порт-Саида с моря и вести выгрузку сразу на причалы порта, ибо такой наглости англичане не ждут. По данным немецкой и итальянской разведки, наземная оборона Порт-Саида была довольно слабой и тяжелых орудий не имела, поскольку основная задача защиты входа в Суэцкий канал возлагалась на флот и авиацию. На это и строился весь расчет. Самолеты с адмирала Макарова уничтожат всю английскую авиацию на аэродромах и подавят батареи ПВО, а ночные охотники нанесут точечные удары по узлам обороны на берегу и при необходимости уничтожат английские танки, если те окажутся поблизости. Что касается вертолетов, то с ними было все и проще, и сложнее, чем с бронетехникой. Перевозить их в собранном виде, кроме как на палубе адмирала Макарова, было ни на чем. У эсминцев и БПК были свои палубные вертолеты, поэтому никого больше они взять не могли. Часть вертолетов решили все же погрузить на адмирал Макаров в расчете на то, что они взлетят первые и не будут мешать взлету самолетов, а посадку совершат уже на берегу, на занятую своими войсками территорию. Там же будут оборудованы и временные полевые аэродромы. Но эта проблема снимала лишь частично. Начались поиски решения, и оно было найдено. Решили вернуться к идее эскортных авианосцев, успешно внедренной в жизнь в ходе Второй мировой войны. Когда на обычном грузовом судне делали полетную палубу, ангар для самолетов, смещали надстройку к борту и получали своеобразный эрзац-авианосец. Конечно, скорость хода у него была невысока, но он и предназначался для сопровождения конвоев. Вот и сейчас решили сделать что-то похожее. Подходящие грузовые суда нашлись, их владельцы были не против сдать свой тоннаж в чартер вместе с экипажами такому богатому и влиятельному фрахтователю, а остальное – дело техники. На судах просто убрали мачты с грузовыми стрелами, сделали настил на люках трюмов, превратив таким образом в вертолетоносцы. Каждый вертолетоносец мог нести два вертолета, один на носу, другой на корме. Причем не просто перевозить их, а именно обеспечивать взлет и посадку с межполетным обслуживанием. Иными словами, на Мальте собралась уже целая армада, ждавшая своего часа. Это не могло пройти мимо внимания многочисленных корреспондентов, поэтому во всех странах Европы гадали, Что же задумали русские? Более-менее информацией владели только немцы, поскольку официальные контакты с итальянцами Илларионов свел к нулю, а приватные разговоры не давали четкой картины планируемых событий. И вот в обстановке всеобщей нервозности, когда ничего не понятно, Илларионова побеспокоил капрас Захаров, главный безопасник. Произошло то, чего давно ждали. Войдя к адмиралу, Захаров высказал свои опасения. «Товарищ адмирал, у меня неприятные новости. Готовится угон Юнкерса и Мессершмитта. Обе машины из уже переоборудованных. Вот как, и кто же угонщики? Двое из русских эмигрантов. Родились уже во Франции и прибыли по линии наших общепенцев из дома Романовых. По прибытию сразу вступили с ними в контакт, изъявили желание служить в авиации. Проверку прошли, так как все молодые, еще нигде ни на чем не засветились. А говорильня в РОВС не в счет, начальную летную подготовку все уже имели, поэтому с немецкой техникой освоились быстро. Так, понятно. И когда, и куда они вообще лететь собрались? Не в Италию же? Собираются этой ночью угнать машины в Тунис. Там их должны уже ждать. У них как раз сегодня запланирован тренировочный полет над морем, и машины будут с неполными экипажами. Специально ввели такую фишку для пилотов, чтобы отрабатывать возможность полетов с учетом возможных потерь среди экипажа во время вылета, а также чтобы спровоцировать возможные угоны. Сразу узнаем, кто есть ху. Очень интересно. А еще такие кадры есть, пока не выявили. Понятно. Новость не такая уж неприятная, Константин Алексеевич. Наоборот, очень даже приятная новость. Мы теряем два самолета, причем из местных, зато можем узнать много интересного о доме Романовых и их пособниках. Обеспечьте только максимально возможную безопасность этих бегунков. Пусть на трассе их предполагаемого полета в Тунис несколько наших катеров подежурит, чтобы побыстрее их из воды выловить. А то, не хотелось бы таких языков из-за досадной случайности потерять. Есть идея получше. Какая? Угонщики – простые исполнители. Их контакты в Валетте мы знаем. Как знаем все, о чем они говорили. Но сейчас появилась возможность поймать несколько более крупную рыбу. Тех, кто будет встречать самолеты. Ведь угонщиков могут использовать в темную, и они даже не знают, на кого работают. Ибо дом Романовых – это политическая проститутка. ХМММ, интересно, а справитесь? Наши секреты на сторону не уйдут? Справимся. Что касается секретов, самолеты будут заминированы перед вылетом и снабжены радиомаяками. Подрыв зарядов по радиосигналу. Если появится опасность срыва операции и возможность попадания нашей техники в руки противника, самолеты будут уничтожены, либо заложенными зарядами, либо ракетами воздух-воздух, способными наводиться на радиомаяк, либо ПЗРК с земли. В районе места посадки будут дежурить наши вертолеты и группа спецов. Даже место посадки известно. Равнинный участок неподалеку от побережья. Место безлюдное. Очевидно, те, кто это затеял, не имеют отношения к правительству Виши во Франции. Иначе ничто не мешало бы перегнать самолеты на ближайший аэродром в Тунисе. Размеры площадки таковы, что там может сесть даже тяжелый транспортник. Дальше все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса. Что у нас там есть поблизости? Неподалеку за пределами территориальных вод сейчас находится эсминец гремящий, БПК «Новгород», и наши новые переделки – вертолетоносцы «Хелена» и «Скания». Разведка предполагаемого места посадки уже проведена беспилотниками. Прошу вашей санкции на работу группы на территории Туниса. Действуйте, Константин Алексеевич. О ходе операции информируйте меня в любое время. Внешне все было, как обычно. С аэродрома в Валетте взлетели 5 самолетов для отработки тренировочного ночного полета. 3 Юнкерса 88 и 2 Мессершмитта 110. Задание было усложненным, имитировался полет с сокращенным экипажем в результате потерь в ходе боевого вылета. На одном Юнкерсе, который играл роль самолета-лидера, находился инструктор, контролировавший действия своих подопечных. На остальных машинах были только пилоты. Ни штурманов, ни бортстрелков в этот полет не взяли. Вначале все шло хорошо, но вскоре после взлета с одного Мессершмитта пришло сообщение: растет температура левого двигателя. Дав команду истребителю возвращаться на аэродром, инструктор продолжил полет группы по маршруту. И вот, когда группа проходила точку, ближайшую к африканскому побережью, два самолета неожиданно покинули строй и рванули на максимальной скорости к берегу. Никто поначалу не понял, в чем дело. Инструктор пытался вызывать беглецов, но те не отвечали. Оставшиеся два Юнкерса какое-то время еще сохраняли курс, пока до всех дошло, что это угон. В эфире сразу же начался переполох, но, поскольку истребителей в составе группы больше не было, догонять беглецов было некому. А пока информация дойдет до адмирала Макарова, пока там раскачаются и поднимут в воздух МиГи, беглецы будут уже над территорией Туниса. В конце концов, остатки группы получили приказ прервать выполнение задания и возвращаться на Мальту. Любой, кто наблюдал бы за этой картиной со стороны, не сомневался бы ни секунды, что угон двух самолетов удался. Но беглецы бы очень удивились, если узнали, что их уже ждут. Радары Гремящего и Новгорода, находящихся неподалеку от побережья Туниса, отслеживали их полет на протяжении всего маршрута. А неподалеку от посадочной площадки среди пустыни притаилась группа спецов во главе с самим командиром, полковником Никитиным. Ловушка была подготовлена, только противоположная сторона об этом пока еще не догадывалась. Когда Никитина посвятили в этот план, он сначала отнесся к нему скептически. Стоит ли овчинка выделки, может просто подстроить самолетом отказ двигателей вскоре после попытки угона, да и выловить бегунков из воды, такая возможность есть, дешево и сердито. Но Захаров его все же убедил, что в случае удачи можно будет выяснить, кто стоит за всем этим, ведь подобные попытки не прекратятся, так и ловить в дальнейшем одних исполнителей, которые мало что знают, и которых могут использовать в темную. В общем, аргументы Захарова перевесили, тем более, к нему подключилась Мурка. Сама лично она уже идти на дело не могла по причине интересного положения, но вот что касалось анализа имеющихся данных и оценки ситуации, здесь она могла дать фору любому. Именно Матвеева разработала хитроумный план, как поймать дичь в расставленную ловушку. Причем так, чтобы и волки были сыты, и овцы по возможности целы.